Правда, если весна выдастся теплая, он кинет гречиху в землю и раньше, потому что поверье поверьем, а у него своя голова на плечах. Недаром же он и в книги заглядывает, и в сельсовет забегает, когда там появляется агроном. Солнце еще не всходило, но, видно, приблизилось уже к самому краю земли, потому что на мягком в мелкое облачко небе поверх красных полос разбегалось круглыми зайчиками и раскатывалось вширь утреннее пестроцветие. Дмитро, приминая лаптями причудливо источенные червем комья, прошел под навес, сильными руками поднял над головой культиватор, отнес его на телегу, где еще с вечера лежал старенький потертый шестеричок. Не грех бы уже новым плужком обзавестись, но в хозяйстве еще столько дыр, что все разом не залатаешь. Однако инвентарь кое-какой Дмитро приобрел, даже купил юфть на сапоги, хотя и обошлась она в 25 пудов ржицы. И что только делается с ценами. К материи, коже и железу не подступишься, а хлеб за бесценок идет. Недаром сам Петровский говорил, что к деревне надо повернуться не только лицом, но и сапогами. Там только по большим праздникам, да и то не все, вылезают из грубой холстины. После завтрака Дмитро выехал в поле. На тракте его обогнал одетый в заношенную, побуревшую от старости кирею, Мирон Педопригора, который совсем недавно на Сретенской ярмарке купил пару кобылок. Александр не раз подсмеивался над скупостью брата, и все же тому еще далеко до лошадей, а Мирон едет на своих как барин. «Дяденька, сколько дали замашек?» — окликнул его Дмитро. «Сколько не дал, все там!» — недовольно процедил из-под усов Мирон Петрович. Очень уж не любил, когда напоминали, что у него две кобылы. «Ничего, вот приведут же ребят, и всякий увидит, что Мирон хозяин. Правда, он-то отлично знает, почему пришлось обойтись без жеребца. Машки дешевле, но это еще не резон, чтобы всякий сопляк насмехался над ним». Он хмуро щелкнул кнутом, а Дмитро многозначительно переглянулся с сидящей позади отца Василиной, и оба засмеялись. «Чего зубы скалишь?» — сердито обернулся к дочке Мирон. «И у тебя прежде времени в улье роится?» «Уже засмеяться нельзя», — Василина подняла на отца невинные глаза. «Рано еще пересмеиваться с парнями. Подрасти малость». У Мирона даже усы встопорщились. «Ладно, подрасту», — спокойно согласилась Василина, которая на глазах превращалась в настоящую девушку, красивую зимой и обыкновенную в горячую пору крестьянской работы, когда от зноя вянет краса. За селом от сырых лужков повеяло сладкой горечью коры и цветущей вербы. Стройно двигались под высоким небом маленькие фигурки людей и лошадей. Между облаками играло в прятки солнце. Когда оно выскакивало на чистый плес, по золотистой равнине густо плыли тени от облачного крошева. Казалось, по всей земле бесшумно идет ледоход. И Дмитру стало без причины радостно. Мысли были смутные, но глаза ясно видели всю землю до самых краев, и блуждающие огоньки на ней, одинокие черные пока деревья, и голубые дубравы, и влажные перекрестья весенних дорог. Он в охотку работал до позднего полудня, потом дал отдых под курчавленным потом лошадям, перекусил в борозде, побеседовал в душе с закультивированным полем и поехал не домой, а на четвертинку, где вчера дрожала над лопатой тоненькая фигурка ворожеи. Если бы его спросили, почему он решил помочь женщине, он не знал бы, что ответить. Верно, тут была не одна жалость, но и тайная вера. Сделаешь доброе дело, и над тобой доля смилуется. Марьяна и в этот день копала свою четвертинку, а по обочине гонялся за бабочкой ее сынок. Женщина испуганно посмотрела на Дмитра, улыбнулась и снова перепугалась, когда он понес тележку и плуг на поле. «Что вы хотите делать?» — воскликнула она, вдруг подумав, что отбирают клочок ее надела. В глазах у нее перемежались решимость и страх. «Помочь вам?» «Да вы не бойтесь, только помочь», — улыбнулся он. «Помочь?» — она удивилась и не поверила. «Но у меня заплатить нечем. Мне не надо никакой платы». «А как же?» В глазах ее все еще билось недоверие. «Просто так, по-человечески. Посмотрел вчера, как вы мучились, и сердце заболело». «Что вы?» У Марьяны дрогнули губы, но лицо сразу же закаменело, а испуганные глаза подернулись литком. Дмитра поразил и обидел этот холод. И что только там взыграло под этими косами? «Вы погонять умеете?» — не поворачивая головы, спросил он и стал запрягать. «Умею». Прямо неся окаменевшую голову, она взялась за повод и ровно повела лошадей серединой полосы. Под лемехом захрустели корни бурьяна. В настороженном молчании, не проронив ни слова, распахали они четвертинку. И Дмитро уже раскаивался, что ему захотелось помочь такой дикарке. Когда плуг в последний раз прошелся вдоль поясов, заросших пыреем меж, Дмитро повел скотину к телеге, а Марьяне холодновато проронил. «Всего доброго! Сейте на здоровье, пусть хлеб поставит вас на ноги!» Марьяна остановилась перед парнем, оторопела, глянула на него теми самыми глазами, что так испуганно моргали из-под густых бровей. «Господи, неужто вы мне так вспахали поле?» Дмитро пожал плечами и повернулся укладывать плуг. И тогда лицо женщины осветилось жалобной улыбкой. «Простите, глупую бабу, мне и сейчас не верится. Ну, хоть поужинайте у меня. Спасибо, мне пора домой». Но теперь Марьяну словно подменили. С лица ее сошел холод, глаза заискрились мольбой. Она готова была расплакаться, повторяя свою просьбу. И парень, смущаясь, усадил позади себя мать и сына и поехал по темной уже дороге, хлюпая водой в выбоинах. У околицы на песчаном черством клочке сиротливо стояла маленькая, без пристроя, клочушка. Вокруг ютилось с десяток вишенок, на которые взгромоздились на ночь куры. Вот и все хозяйство молодой женщины. Но она была довольна и этим. Как-никак есть и для нее, и для ребенка пристанище, и десятинка земли. Все лучше, чем умирать под забором.